Далее следовали четыре советника, а замыкал шествие мальчуган в белом одеянии и крохотной шапочке. Он с важным видом бил в маленький барабанчик. Очевидно, фон направлялся ко мне с торжественным прощальным визитом. Я спустился по лестнице к нему навстречу. Он остановился передо мной, положил руки мне на плечи и с необычайной суровостью поглядел мне в лицо. — Друг мой! — медленно, внушительно произнес он. — У меня есть один вещь для тебя. — Что же это такое? — спросил я. Фон царственным жестом откинул назад свои длинные рукава и указал на человека с мешком. — Лесной кошка! — провозгласил он. Минуту я стоял в недоумении, я озадаченно смотрел на него, и вдруг вспомнил, кого он пообещал для меня добыть. — Лесная кошка? Та самая, которую мне так хотелось поймать? — переспросил я, не смея верить своему счастью. Фон кивнул, на лице его выражалось спокойное удовлетворение хорошо поработавшего человека. — Дайте-ка я посмотрю, — задохнувшись от волнения, сказал я. — Откройте скорее мешок. Человек с мешком опустил свою ношу наземь передо мной, и я, совсем позабыв, что надел в честь фона чистые брюки, грохнулся на колени в самую грязь и стал поспешно развязывать крепкую веревку. Фон стоял рядом и улыбался до ушей, точно некий благожелательный Санта-Клаус. Мокрая веревка на горловине мешка туго затянулась. Я тащил и рвал ее, и тут из мешка раздался жуткий, свирепый вопль. Он начался как рокочущий стон, все нарастал и оборвался режущим ухо визгом, да таким злобным, что у меня мороз пошел по коже. Охотник, советники и мальчик с барабаном поспешно отпрянули на несколько шагов. — Осторожно, Маса! — предостерег меня охотник. — Это опасная добыча. Он очень многосильный. — А ты связал ей ноги? — спросил я. Охотник кивнул. Я развязал последний узел на веревке, медленно открыл мешок и заглянул внутрь. На меня бешено сверкал глазами зверь такой красоты, что я ахнул. Шерсть у него была короткой, шелковистой, сочного золотисто-коричневого цвета, словно дикий мед. От злости кошка плотно прижала заостренные уши к голове и вздернула верхнюю губу так, что она вся сморщилась, обнажив молочно-белые зубы и розовые десны. Но всего поразительней были глаза. Большие, чуть раскосые, на золотистой морде, они впились в меня с неизбывной холодной яростью. И я подумал, какое счастье, что ноги у нее связаны. Глаза зеленые, точно листья подо льдом, сверкали, как слюда в лучах закатного солнца. Секунду мы молча глядели друг на друга, потом золотистая кошка еще больше оскалила зубы, разинула пасть и издала громкий, устрашающий вопль. Ну, я поскорее завязал мешок. Кто знает, крепко ли у нее связаны ноги. А судя по глазам, она обойдется со мной не слишком ласково, если сумеет вырваться из мешка. — Нравится? — спросил фон.